Глава 13. Дружелюбный лагерь торговцев. Под эти занимательные мысли я неспешно продвигался к нашему временному лагерю. А действительно, куда было торопиться? Пока не наступит рассвет, никто не тронется с места. Попросту не рискнут, побоятся. Так что меня дождутся в любом случае. Поэтому, вяло перебирая уставшими ногами, я одновременно пытался идти и жевать сушеное мясо. И, честно говоря, оно в горло уже не лезло, потому как даже запив его несколькими глотками крепкого вина, это ничуть не изменило его дрянного вкуса. Тут и задумаешься, что нурглы наверняка жрали бы его с огромным удовольствием, да еще и приговаривали на своем языке, что ничего вкуснее в жизни не пробовали. Конечно, все эти размышления были связаны с навыком «аппетит нургла», но это были просто размышления, потому как больше меня заботил второй добытый трофей. Он был очень редок, и смущало меня в нем то, что любые проблемы с личной жизнью у гоблинов, и не только, решаются лекарскими навыками, но никак не чем-то подобным. Да и что может быть в нем такого полезного? Что может предложить система в перечне улучшений навыка «плодовитость нурглов», раз это волнует очень состоятельных гоблинов или даже хоб-гоблинов? Не сказать, что меня когда-нибудь волновали подобные вопросы, но прямо сейчас я стоял перед непростым выбором, потому как негативных последствий от изучения данного навыка не просматривалось, впрочем, как и неоспоримых плюсов, если честно. Но внезапное желание разгадать этот ребус и понять причину настолько высокой цены данного навыка буквально заставляло изнывать от любопытства мою старую душу. Какое-то глубинное чувство алчности охватило меня, как и желание обладать неким уникальным навыком. И останавливало в данной ситуации старого десятника только опасение бездарно потратить драгоценный навык. Потому как совсем не факт, что мне удастся правильно выбрать варианты улучшений. Наверное, именно по этой причине я решил отложить данный вопрос до прибытия в крепость Северный Ишал. Во время последнего привала вполне возможно будет определиться, как именно стоит поступить. А прямо сейчас стоит вернуться в лагерь, дабы не плодить лишние сплетни на мой счет. Потому как мои воины, скорее всего, похоронили своего десятника уже несколько раз. И наверняка столько же раз невероятно обрадовались данному факту. Погода ночью в нашем регионе уже становилась прохладной. Не пройдет и месяца, как начнется сезон холодов, и двигаться через появившиеся снежные сугробы станет гораздо сложнее. А пока еще можно было спать в обычном спальнике. Конечно, это касалось только тех воинов, у кого он был. А более бедным или глупым оставалось завернуться в теплую шкуру и надеяться не отморозить себе что-нибудь ценное. Такое тряпье обычно использовали молодые воины, не скопившие достаточно средств на приличное обмундирование. Но тот же Чекир, казалось, и не собирался тратить свои собственные средства на улучшение личной амуниции, ожидая, скорее всего, что ему она свалится с неба. Хотя, если учесть, что он даже приличным доспехом не обзавелся, до сих пор щеголяя практически в лохмотьях, то о спальнике вспоминать вообще не приходится. А вспомнил я это все лишь потому, что обратил внимание, как в нескольких лужах, встреченных в лесных дебрях, поверхность покрылась тонкой коркой льда. И судя по тому, что я не ощутил на своем лице потоков холодного воздуха, то насладиться так любимой мной зимней порой уже, скорее всего, никогда не удастся. Подходя к лагерю от старческой ностальгии, меня отвлекли костры, что вновь горели по периметру лагеря, как и часовые, что должны были внимательно следить за округой. Но по какой-то неведомой причине их взгляды были устремлены в центр лагеря. И помимо того, что до сих пор никто не спал, оказалось, что все охранники торговца Лиэта столпились возле моего отряда и громко о чем-то спорили на повышенных тонах. «Лиэт, что ты взял, что с убитых нами у нурглов опыт должны были собрать именно твои воины?» — орал в голос Лиур. «Мои охранники лицом к лицу бились с этими тварями, а вы отсиживались под защитой магического барьера, словно лесные крысы!» — визжал в голос торговец. В этом взаимном потоке упреков меня удивили резкие слова Таталема Со. От него я ожидал их услышать меньше всего. А повернется ли твой язык сказать это нашему десятнику, когда он вернется?» Громко смеясь, произнес эти язвительные слова мой второй маг. «Или, как и в прошлый раз, лишь увидев его лицо, молча портки пойдете стирать к реке?» Тут уже не выдержали почти все мои солдаты и рассмеялись. Кажется, они не сомневались в моем возвращении, что довольно странно, если честно. Охранники каравана подобрались и набычились. Лиет непроизвольно вздрогнул, но следом яростно закричал. «Еще чего! Вернется он! Один против такой толпы нурглов! Поэтому его так долго и нету! Наверное, ходит, опыт собирает! Ха-ха-ха-ха!» Уже хохоча закончил он. Смех Лиета поддержали все его бойцы, включая и часовых, которые давно уже смотрели за перепалкой в лагере, не обращая внимания на лес у них за спиной. Приблизившись на расстояние в 5 шагов к ближайшему ко мне часовому, я не удержался и, подкравшись к нему вплотную, ладонью огрел того прямо по затылку. Гоблин упал навзничь. Конечно, это его не убило, но сознание он потерял с гарантией. Изначально у меня не было планов кого-то пугать своим внезапным появлением. Но это безответственное отношение к постовой службе просто выводило меня из себя. Сколько раз я лично был свидетелем, как из-за таких горе-вояк лагеря вырезались практически подчистую. Да что там говорить. Однажды я вообще остался единственным выжившим. Подходить к своим солдатам мне пришлось через плотную толпу охранников каравана. Так получилось, что обойти их по кругу было попросту неудобно. Легкими толчками спины я валил на землю тех, кто мешал мне пройти. Некоторые начали поворачивать головы в мою сторону, но закричать и предупредить о моем появлении смелости у таких гоблинов не нашлось. Остальные же были слишком поглощены спором, происходившим прямо перед их глазами. И тут не было ничего удивительного, ведь вопрос стоял о дележке ОС. Да разве может в мире существовать что-то важнее этого? «Ну и где этот ваш великий десятник, что бьет врагов тысячами и не знает промаха?» — кричал, надрывая горло Лиет. «Или скажешь еще подождать? Мне надоел этот спор. Я хочу немедленно забрать опыт с 5 оставшихся в живых нурглов!» Торговец, кажется, даже успел что-то заподозрить по изменившимся лицам моих воинов. Они враз прекратили кричать и уставились ему за спину. Лиет же только начал поворачиваться. Довольно быстро для сугубо гражданского специалиста. Но ему просто не повезло. Делая он оборот влево, то моя ладонь ударила бы его в затылок. Но получилось, как получилось. И моя бронированная перчатка со смачным хрустом врезалась ему в лицо. Торговец отлетел на 2 шага и земли коснулся уже без сознания. Охранники каравана застыли, словно статуи, оставшись в одно мгновение без начальника и абсолютно не понимая, как вести себя дальше. «Господин десятник!» Хором поприветствовали мои гоблины. «Леур, заклинание лечения на этого безумного торговца! 1 раза будет достаточно!» Прошипел я, оглядывая затихших гоблинов по обе стороны от меня. С руки волшебника сорвалось зеленое свечение, и кровь на лице Лиета перестала обильно течь. Я же тем временем обратил внимание на предмет их спора. А добыча действительно была достойная. 5 нурглов, 2 второго уровня, 1 третьего и еще 1 4 уровня. В целом 34 ОС. В основном это были те, кто получил множественные попадания стрел. По стечению обстоятельств они всего лишь потеряли подвижность, но при этом еще не погибли. А ведь этого опыта хватит поднять по уровню каждому из моих новичков. Конечно, нескольким новобранцам и самим удалось поднять собственный уровень до 2, а некоторым, что крайне удивительно, посчастливилось достигнуть даже 3. «Почему не добили сразу этих нурглов?» Раздраженно, почти прошипев эти слова, произнес я, уставившись на старшего мага. «Господин десятник!» Немного стушевавшись вначале, но все же собравшись с духом, Леур четко ответил. «После неразберихи боя мы не могли определиться сами, затем к дележке присоединились вообще все». «Мареш, кто больше всех хотел заполучить ОС?» «Новичок Юлос и Чекир кричали, что им необходимо поднимать уровни. Они не успокаивались, и на крики подтянулись остальные караванчики», — Мура ответил ветеран. Слушая ответ, я тем временем подошел к лежащим полумертвым нурглам. «Внимание! Вы получили 5 ОС. 35 из 190. Размашистым ударом тесака разваливаю грудную клетку ближайшего ко мне нурдла. Внимание! Вы получили 11 ОС, 46 из 190. Внимание! Вы получили 5 ОС, 64 из 190. Когда заканчиваются твари, я поворачиваюсь к бойцам. «Мареш, проследи, чтобы двое провинившихся убрали трупы подальше от лагеря, и затем отделай им хорошенько морды!» Разъяренным голосом приказал я. «Остальным отбой до утра!» За остаток ночи я сумел прекрасно отдохнуть. После хорошего боя я всегда быстро засыпал, не размышляя о скопившихся проблемах или же произошедших неудачах, просто отключаясь, словно диковинный бездушный дроид нашего тысячника. И это при том, что ни о какой кровати речи в моей палатке даже не шло. И вот в чем технологичные образцы брони выигрывали на голову у своих допотопных аналогов из моего мира, так это в эргономичности. Если уснуть в тяжелом доспехе, то поутру затекут мышцы по всему телу. А я словно на пуховой перине спал, и это при том, что мой экзокостюм находится в нерабочем состоянии. Даже страшно представить, каких удобств я лишен по причине неисправности большинства систем данной активной брони. Встав, потянулся и осмотрелся. Тело за ночь хорошо отдохнуло и ощущалось полным сил. И чувствовал я себя словно лет на 10 моложе. Как будто и не было всех этих сражений и кровопролитных битв. Наверное, мое настроение улучшилось еще и потому, что лес сегодня утром был особенно ярким и живым. Рассвет красиво раскрашивал верхушки деревьев, что окружали нашу временную стоянку. Новобранцы на кострах уже готовили еду для всего десятка. Погонщики туров будили животных и готовили их к дневному переходу. Удивительно, но нурглы во время вчерашнего нападения не сумели ранить ни одного тяглового зверя, и такое везение довольно сложно объяснить. Но так или иначе, сегодня был крайне ответственный день, потому как теперь идти придется через густой лес. Тракт, конечно, там тоже проходит, но деревья обступают его практически вплотную. И как раз на этом участке ожидаются засады нурглов или каких-нибудь других тварей, решивших воспользоваться преимуществом данной местности. Поедая только что приготовленную горячую кашу с особым удовольствием, я смотрел на своих новобранцев. Тал и Жуе были самыми молчаливыми, но при этом они единственные подняли свой уровень за вчерашний день до 3-го, что говорило об их сообразительности. Да и ухватки у них определенные просматривались. Если удача будет на их стороне, то из таких гоблинов могут получиться достойные воины. А вот остальное молодое пополнение моего десятка в большей степени разочаровывало. И даже те, кому удалось достичь 2-го уровня, смогли этого добиться не потому что, а скорее вопреки. Складывалось такое впечатление, что нурглы просто случайно напоролись на их копья. Конечно, это было не так. Но первый реальный бой показал, что большинство этих новобранцев ничего не умеют. Обычные дети из дальних деревень нашей провинции, что ничего кроме тяпки и вил в своей жизни не держали. И, как показывает практика, выданные им карты навыка владения оружием не смогли компенсировать отсутствие боевого опыта. И совсем не факт, что этим сопливым гоблинам представится шанс этот опыт получить. А главное, после этого еще и выжить. Как было и все предыдущие дни, начальник каравана продолжал игнорировать наше присутствие, а точнее, лично меня. Именно поэтому Лиет не стал подходить и обговаривать нашу общую стратегию движения через хмурые пади, так назывался лес впереди по нашему маршруту. И, судя по всему, торговец несколько охладел к общению со мной, что было очень хорошо, как минимум для меня. И еще одной приятной неожиданностью сегодняшнего утра для меня стал вопрос от Тала и Жуе. «Господин Десятник, мы не помешаем вам завтракать, если сядем рядом?» Неуверенно спросили они. Я махнул рукой в приглашающем жесте. Они сели рядом и целую минуту споро работали ложками, поедая свою кашу. При этом искоса поглядывая на меня. Когда же моя тарелка опустела, Жуе наконец решился и спросил. «Господин Десятник, а вы можете подсказать, как лучше распределять очки характеристик?» Мы с Талом столько спорили, но так и не смогли прийти к решению, которое устроило бы нас обоих». «И каковы были мнения?» — тихо прошипев, спросил я. Тал вздрогнул, видимо, еще не привыкнув к звучанию моего голоса, но быстро собрался и начал рассказывать. «Жуе считает, что нужно увеличивать ловкость. По его мнению, это позволит двигаться быстрее и уклоняться от любых атак». «А ты как считаешь?» «Я считаю...» — немного замялся Тал, подбирая слова. «Что лучше увеличить живучесть. Это продлит нашу жизнь, и, как говорят, любые ранения будут значительно лучше заживать. Но еще огромный соблазн вложить очки характеристик в интеллект. Это наверняка классно стать умным». После его слов я и сам задумался. «Очень сложно тратить драгоценные очки характеристик. Их всегда не хватает. В ту же мудрость, как говорят сами маги, с большим скрипом вкладывают свободные очки характеристик, чтобы повысить количество маны. Так как с высокой физической скоростью и силой, а также не самой продвинутой оружейной аурой, можно уничтожить очень серьезного противника. Но в то же время бывают случаи, когда до противника просто физически невозможно дотянуться. Допустим, разговор идет о летающих монстрах, которые с легкостью сопротивляются стрелам и производным от них. И тут без дистанционной магии высокой мощности вообще никак. И она всегда крайне затратна по мане. Поэтому во время распределения свободных очков характеристик всегда приходится идти на компромисс между личными желаниями и необходимостью. Что же касается новичков, то, немного подумав, я ответил, какие параметры лучше всего развивать. Конечно, не по той схеме, как делал это сам, но все же. «Все очки нужно вкладывать в силу», — так же тихо произнес я. «Это позволит использовать тяжелую броню и крупные щиты. От всех ударов не защититься, особенно тех, которые ты не видишь. Остальные пластины не имеют глаз и защищают тело всегда. Интеллект можно увеличивать, когда сила достигнет не меньше 7, а лучше 8 единиц. А вот с параметром живучесть все еще проще. Ее поднимают на последних уровнях, доступных в нашей армии юнитам, то есть на 9 и 10. Именно этими очками продлевают свою жизнь. Как правило, после этого выходят на пенсию. И вот, будучи огромными, словно хоб-гоблин, будет легко найти себе работу поспокойней. Например, в охране города или даже небольшого магазинчика. Там никому не будет нужен ловкий и быстрый воин. Там более необходим крупный, внушающий страх верзила. Но сразу предупрежу, не вкладывайте очки характеристик во время миссии, потому как обмундирование под выросшие характеристики силы придется подбирать новое. А еще крики во время трансформации могут привлечь диких тварей, и офицерам такое однозначно не понравится». Тихо закончил я, поднимаясь. Жуе подскочил следом за мной, понимая, что разговор окончен. «Господин Десятник, огромное спасибо! Вы очень нам помогли!» Произнеся это, он склонился в поклоне. Тал поднялся значительно медленнее и также, уважительно склонившись, тихо поинтересовался. «Господин Десятник, огромное спасибо, но позволите спросить еще один вопрос?» «Спрашивай». Уже куда холоднее ответил я. «А как можно преодолеть барьер в характеристике силы? Ведь нам не обещали жалование в ОС». Еще тише произнес Тал. «А тебе действительно имеет смысл потратить одно очко характеристик в интеллект?» Уже куда веселее и чуть язвительно прошипел я. «Об этом не принято говорить открыто, но законом не запрещается юниту тратить ОС во время задания. Запрещено учить новые навыки. Новые! Понимаешь, о чем говорю?» Я внимательно посмотрел ему в глаза. Они оба еще сильнее поклонились и, изрядно удивив оставшийся десяток, громко выкрикнули. «Господин Десятник, да благословит вас великий Антерос!» Мы выдвинулись только спустя полчаса. Лиет со своими охранниками не по-военному долго собирал походный лагерь. Впрочем, меня всегда удивляла надменность гоблинов, никогда не покидавших наш родной мир Ашшар. Они даже не представляют, через какие испытания иногда приходится пройти даже обычным солдатам лорда. Не говоря уже об опыте офицеров. Но почему-то это никогда не приходит в голову этим зазнавшимся местечковым начальникам. Отчего-то им кажется, что они могут выглядеть страшнее и внушительнее, чем какой-нибудь древний лич Диранга. Но это было отнюдь не так. И вызывало у ветеранов лишь раздражение и пренебрежение к подобным гоблинам. А у меня так и вообще желание наказать подобных выскочек. Но, конечно, таким образом, чтобы не приобрести в будущем лишних проблем. Потому как личная выгода должна быть всегда во главе угла, во время принятия любых решений. Стоило только колонне начать движение, как спустя всего две версты, деревья постепенно начали все сильнее обступать тракт. Напряжение в рядах гоблинов нарастало волнообразно, стоило только ветвям деревьев скрыть наш путь в тенях. Звук шагов и скрип колес телег стал более отчетливым, а с каждой пройденной верстой воины все сильнее сжимали оружие в своих руках. И когда стая ворон впереди по тракту что-то спугнула, и они поднялись высоко в небо, весь караван буквально вздрогнул от их зловещего карканья. «Это плохая примета», — мрачно произнес Мареш. «Да хватит нас пугать! Пуганы уже!» — попытался бесстрашно отшутиться Чикир. Но его лицо, покрытое множеством кровоподтеков, ни у кого не вызывало доверия. «По этому тракту постоянно ходят обозы, и ничего с ними не случается!» — немного неуверенно сказал он. Его слова никто не стал комментировать, потому как, если судить по напряженным лицам новобранцев, единственное, чего они сейчас хотели, так это оказаться отсюда как можно дальше. Кто-то из моих солдат в этот момент тихо шептал себе под нос. Я даже слышал обрывки слов из молитвы великому Антеросу о его заступничестве. А вот охранники каравана шли бойко, и это несмотря на вчерашние потери в своих рядах. Но это как раз-таки и понятно. Лиет уверил всех своих воинов, что вчерашняя стая была огромной, и в ближайший месяц тракт будет полностью безопасен. В другое время я тоже поверил бы в эту историю. Но вожак Нурглов, которого мне удалось убить, был всего третьего уровня. А это значит, что он не мог быть главным в логове. Получается, опасность не исчезла, а наоборот, лишь увеличилась. Сбежавшие особи расскажут о потерях и о количестве гоблинов в караване, после чего твари смогут более грамотно подготовиться к нападению. Потому что, вопреки мнению большинства гоблинов, более развитые особи Нурглов вполне могли воплощать в жизнь стратегические замыслы. Конечно, в разумных пределах. Не стоило ждать от них строительства крепостей, но и безмозглыми животными они тоже уже не являлись. Но время шло, а ничего при этом не происходило. Общее напряжение сначала сменилось настороженностью, а затем и вообще все расслабились. Деревья раздались в сторону от дороги, и словно бы дышать даже стало легче. Время неуклонно подходило к закату, но в тенях леса уже давно были сумерки. И на телегах зажгли факелы. От этого стало спокойнее на душе у всех находящихся в караване. Но словно бы никто не заметил, что обзор у бойцов стал от этого только меньше. Погонщики туров, что сидели на телегах, даже начали весело переговариваться с сидящим рядом Лиетом. «Еще час, не больше, и мы дойдем до ближайшей крупной прогалины и сможем встать лагерем на ночь». Когда послышался первый истошный крик в голове каравана, я стоял в шагах в 30 от своего десятка. Так, чтобы видеть всю картину со стороны. Неожиданности для меня нападения не было. Уже как полчаса в темноте леса для моих глаз были легко различимы фигуры мерзких нурглов. Но и предупреждать зазнавшегося торговца из соседней крепости мне не хотелось. Это была своего рода небольшая месть за его несдержанный язык. Я не то чтобы злопамятен, просто считаю нужным всегда жестоко наказывать гоблинов, посягнувших на мое доброе имя. Лиет кое-что забыл. В моем приказе значилось усилить охрану. Ни больше, ни меньше. Ни о каком спасении жизни торговца или его товара речи не шло вообще. Если бы сотник Ацев хотел что-то из вышеперечисленного сберечь, он бы дал четкие указания на этот счет. И только так. Мы, полностью армейское подразделение и действуем согласно уставу и законам самого лорда. И когда охрана этого каравана перестанет существовать, мы станем полностью автономны. То есть должны вернуться в ближайшую крепость и ожидать дальнейших распоряжений. Так что Лиет крупно просчитался, решив меня оскорбить, вместо того, чтобы предложить небольшую взятку лично мне, дабы я сохранил его жизнь в случае опасности. Караван тем временем медленно остановился. Все бойцы начали выхватывать оружие, еще не до конца понимая, что происходит. «Засада!» — заполошно начали кричать впереди. «Засада!» Именно в этот момент из леса принялись выскакивать целые толпы нурглов. В вечерних сумерках они накатывали, как волна. Их количество было так велико, что часть охранников рванули в противоположную сторону, тщетно пытаясь бегством спасти свои жизни. Они просто не видели, что в темноте бегут навстречу другой группе лесных тварей. «Таталемсо! Люр! Барьер поднять!» Максимально громко в общем гвалте криков скомандовал я.